Глава 4. Харизматичный жердяй. «Долго еще?» Скучающий мужчина в очередной раз подошел к работающему автомату с кофе и принялся выбирать, что же ему выпить в этот раз. «Как только они закончат, так сразу и выйдут». «Удивительное древнее чудо, работающее от простого электричества. Жаль, что все дроиды-баристы отключились без связи с серверами. Здесь слишком маленький выбор напитков, всего 20-ка», — пожаловался мужчина. «Хорошо, что хоть такое есть», — пробурчала секретарь и закатила глаза. В этот момент из кабинета главы местного города вышли трое. Система подсказала, что это Сэм, глава поселения, Лид, глава клана с аналогичным названием, и симпатичная на лицо и фигурку Хельга. У мужчины в эксцентричном костюме начала 20 века даже глаза загорелись при виде такой редкой красоты. «Босс...» По общему решению, все руководство решило отказаться от обращений по имени и отчеству. «Вы велели вас не отвлекать, но тут гражданин...» «Здравствуйте, уважаемый Сэм, господа, дамы...» Мужчина отвесил небольшой поклон и, указав на себя, представился. «Имею честь быть вашим гостем и воочию убедиться в организованности и доступности одного из крупнейших лагерей поселений в этом и ближайших городах. Меня зовут Ермак. В досистемное время Василий Панкратов Смелых. Я торговец, и я верю, мы сможем быть полезны друг другу». Показатель харизмы у Ермака был очень высок, и он выглядел как вполне себе успешный человек на фоне местного зомби-апокалипсиса. Больше 60 единиц, а точнее 62. За счет этого он уже с немалым количеством групп выживших сумел договориться. В этот раз, правда, охрану с ним не пустили, но все же он верил в то, что местные не будут с ним грубы. Ведь тот, кто может достать что-то ценное, всегда, как минимум, заслуживал капельку уважения. «Предмет торговли». Переглянувшаяся троица осталась стоять возле дивана в прихожей. И сам глава поселения задал вопрос. Это был отличный знак. «Оружие, медикаменты, еда, живой товар и все, что вы только захотите». «И даже легендарные предметы системы?» «Нет, настолько далеко наши возможности еще не зашли. Но мы работаем над этим вопросом». Мужчине был явно неудобен этот вопрос. Ведь основной предмет его торга как раз и заключался в том, чтобы взять за бесценок системные предметы и обменять их в другом поселении на предметы первой необходимости. Прибыль он оставлял себе. «Ценник на еду. 10 килограмм еды будет стоить одну редкую вещь первого уровня». «Ты хотел сказать 10 тонн». «Господа, давайте спустимся к моему каравану, чтобы вы сами убедились в качестве моего товара». «Плевать мне на качество. Просто это должно быть тем, что ты продаешь, а не дерьмом собачьим. Мне нужно много еды, и я знаю ее цену. В других лагерях на обычные патроны обменять можно, не говоря уже о системных предметах». «Все это так, но это лишь маленькие группы». «Еще раз спрашиваю цену за продовольствие. Давай за тонну сразу называй, и называй нормальную. Мое время дороже твоего будет». «Тонну я согласен отдать за 10 качественных вещей выше первого уровня». Мужчина перегибал палку, но, судя по оснащению, даже уборщиц на улице с системными предметами, проблем с ними у них нет. А вот плотность населения зашкаливала, несмотря на полдень и разбежавшиеся по городу группы добытчиков. «Кельга!» «Жулик, но способный. За душой ни гроша. Весь товар в его караване он должен продать, чтобы рассчитаться с кредиторами. Где-то на улице стоит соглядатай из чужой неместной группировки, которая отдала ему товар на реализацию. Минимум 10 редких вещей он должен принести, либо 50 качественных предметов экипировки. В общем, своего у него только усы и умение представить себя. Но еще раз говорю, довольно-таки способный. Я бы взяла его в отдел снабжения в подчинение к Дизелю. А если торговаться, как независимым, то только через, опять же, Дизеля. Мы все равно не сможем нормально товар оценить и дать справедливую цену». «Хорошо, тогда проводи нашего гостя, если тебя не затруднит». «Да я уже давно к этому прохиндею обещала в гости зайти. Вот и повод нашелся». Мужчина ошарашенно смотрел на вытянувших непонятным образом всю правду о нем и его караване. А ведь даже его люди не знали о подосланном наблюдателе. Все думали, что это очередной прибившийся новичок. Пот лился по его спине, когда бархатная рука притронулась к нему, взяв под локоток. Разряд тока ударил по нервной системе от этого легкого прикосновения. Хельга взяла под руку зависнувшего мужчину и повела его в сторону двери. Тот, на негнущихся ногах и с неизменно глупым напряженным выражением лица, пошел за ней. Хотя вернее будет сказать, что она его поволокла. Сейчас у нее был 14-й уровень, и хоть это было далеко от остальных лидеров, но все же выше в 2 раза, чем у большинства населения лагеря. Немалую роль в этом сыграли выдаваемые главой поселения задания с повышенным коэффициентом получаемого опыта. «Давай все-таки пойдем перекусим». Сэм первым пошел ко второму лифту, направляясь в отдельный буфет, работающий только для своих. Все-таки не все вещи можно обсуждать за общим столом. И не всегда охота торчать в душном кабинете час за часом. В буфете им положили то же самое, что и в общей столовой. Если кто-то хотел себя порадовать, иди и готовь. А так, будь добр, ешь то же, что и все. Закончится соль, будешь знать одним из первых и дашь соответствующее задание. «Одному идти хорошо, но должна быть группа прикрытия», — в который раз завел свою шарманку Сэм. «Сам видел, они способны удивить. А теперь еще и выяснилось, что голем — жалкая марионетка». «У нас и так половина высшего состава на больничных койках неделю будет отлеживаться. Я сделал вялую попытку отмахнуться от помощи. Но я видел глаза ребят. Не простят, если сам пойду, а их оставлю». «Половина, но не все. Я, Сокол, Волк, вполне себе в здравии. Алексу руку обещают залечить к вечеру». «Не, не буду я ждать вечера. Вот пообедаю, своих навещу, заказ Аманде передам и пойду». «Ну, тогда давай в 5 на площади». «Ладно, но только вы трое». «Договорились». «Ну и что вы тут делаете?» «У нас тот же вопрос. Мы же вроде договаривались на площади 10 минут назад». Я осмотрел своих диверсантов, засевших в каком-то разграбленном гараже, с частично вырванными воротами и с ехидной улыбкой пялящихся на меня. «Ладно, командос, слушай задачу. Сокол, лети на разведку. Волк, на кепку, а то ты слишком заметный. Сэм тоже на разведку. В здание птицы не залетят. Найдите алмазного ублюдка». «А сам ты как? Пойдешь на пролом?» — решил уточнить Сэм. «Ну зачем же? У меня недавно новая фишечка появилась». «Еще одна?» — удивился Волк. «А говорил, тебя заблокировали получение новых способностей!» — шнуруя ботинки, припомнил мне Сокол. «Да, все так и осталось. Я улучшил то, что у меня уже было. Прошу внимания!» Я вытянул из кольца уже остывший труп, взятый из тех, кто был ранен и пленен после атаки на мосту, но скончался, не дождавшись помощи из-за той ситуации, что приключилась со всеми нами. На него всем было банально насрать. Аля вытаскивала остальных с того света. «Ну и зачем нам здесь труп?» Сэм поморщился при его виде. «Сейчас, раздеть надо». «Чего, блин?» «Ждите». Я раздел труп, осмотрел его тело и вместе с очнувшимся Айрумом запустил трансформацию. Шлем пришлось снять, так как он мешал и был слишком заметен. Через 3 минуты перед ошалевшими бойцами стояла крупная копия мертвого человека. По факту все это было далеко от идеала, но я не собирался снимать шмотки и просто нарастил жир и кожу поверх системных шмоток. Благо, я сам был не очень крупный, да и живот с приходом системы исчез. А погибший был на 2 головы выше и под 100 килограммов весом. «Похож?» «Ну, если причиндалы прикрыть, то, может, и похож». «Сгоняйте, найдите одежду побольше». «Ага, сейчас в ближайший бутик бодипозитивных жердяев сходим». Сокол остался не слишком впечатленным. «А я думал вас удивить». «Нет, ну ты удивил, конечно, своим нудизмом, но не то чтобы прям шокированы. Важнее эффективность». «Ай, хрен с вами!» Я взял парочку простых первоуровневых вещей и надел. Майка, джинсовка, штаны и прочее. Там-сям, напялилась, под размер тела подстроилась. Прибавок не дало, естественно, но зато замаскировался. «Ну, двинулись, я типа охранник, тут таких довольно много шатается». Взяв калаш, проверил, заряжен или нет. «Заряжен. Надежное старье». «Жду доклад». Я указал пальцем на гарнитуру, которая легким движением руки оказалась в ухе под моими новыми длинными черными волосами. Разведка заняла порядка 20 минут. За счет высокой харизмы и способности, внушающей доверие, я прошел, не сильно вляпавшись в неприятности проверки патрульных. Сам ведь был таким же. «Срочное донесение! Информация о противнике! Пропусти! Расступись!» Или «Здорово, мужики, зацените, что нашел!» И дальше в ход шли сигареты, алкоголь и прочая хрень из маленькой заплечной сумки, которой я с радостью делился со своими друзьями. Разведка «Сокола» сообщала о больших проблемах у противника. Мясо отошло от воздействия то ли наркотика, то ли еще чего-то, и сейчас, будучи безоружным, тихо сопело, копя ненависть к своим стражникам. Донесения от Сэма с разведки внутренних помещений вывели его в подземное укрытие, где алмазный ублюдок лежал без сознания. Рядом виднелись тонны металлов, слитков и небольшое количество украшений с бриллиантами. Три мужика рядом выковыривали алмазы из ожерелий, колье и прочих украшений, разделяя одно от другого. «Выруби золушек! Сокол, прикрывай с воздуха! Волк за мной! Спускаемся вниз! Сэм, оставь дверь незапертой и найди ублюдка из Доминиона! Мы спустимся пока, закончим с этим уродом!» «Принято! Слышал, он в кабинете директора должен быть!» «Давай! Помнишь же, что он крайне опасен! В бой без нас не вступай!» «Хорошо, но у меня заканчивается возможность находиться в тенях. Ускорьтесь!» «Ага, жди нас!» Мух я, кстати, не использовал по той причине, что почти всех потерял. Кого-то без контроля оставил, кто-то погиб. В общем, пару экземпляров, которые оставались в царстве, сейчас под контролем Айрума активно плодились. «Хорошо, что мне не нужно контролировать этот процесс!» Аппетит исчез бы гарантированно. Он и так страдает без подобного рода увлечений. Шагали мы бодро, сперва не останавливаясь, делая вид, что спешим, ссылаясь на приказ, многозначительно кивая и стреляя глазами вверх. Потом мы, судя по всему, перешли какую-то запретную черту, и нас стопорнули. На вопрос, который нам задали, ответить не смогли. Вернее, я не смог. Волк-то в кипаре гонял за моей спиной. И когда ситуация стала патовой, и они поняли, что я не тот, за кого себя выдаю, их просто стукнул волк по башне и оттянул бессознательные тела в сторонку. И главное, вопрос-то плёвый был. «Ты из какого отряда, боец? Заблудился?» «Подлюки». Эхо удара было довольно громким, и из кабинета на втором уровне вышла взмыленная страшная баба. Ну, не то чтобы страшная, скорее на психичку из фильмов ужасов похожая. Плюс эти глаза. При виде тел в ее руках сгустилась тьма и полетела в нашу сторону. Волк на одних инстинктах увернулся. Я же особой опасности не испытал и принял удар телом. Да и прыгать было особо некуда. Стекла вся эта тьма, как с гуся вода. Правда, кожа немного побелела в том месте, где удар прошелся. И на куртке с майкой образовалась сквозная дыра. Наверное, это должно было быть больно. Жаль, кожа не моя. «Пошла нахер!» Шмальнул по ней из бесшумной винтовки в виде воздушной пули и моей руки. Девка оказалась не промах, и лишь вчитавшись в ее ник, я понял, что это один из троицы командиров. Тьма полусферы расстелилась перед ней, заблокировав мой выстрел. Ускорился, активировав черную молнию. Стримглав оказался возле нее, выхватывая из инвентаря клюшку для гольфа. Боковой удар, к удивлению, не смог снести ее щит. Тот прогнулся, ударился по груди Даркнайт, и она отлетела в дверь, из которой раньше вышла, снося ее с петель и исчезая из моего поля зрения. Удивительно! Ворвавшись в комнату, я не нашел противника. Ну и куда ты пропала?» Чувство опасности стрельнуло сзади, чуть ли не автоматически вызывая у меня активацию психокинетического щита. «Ты!» — завопила она, увидев попадание своего заклинания и растекание его по моей защите. «Я! А вот то, что я тебя нашел, это уже хорошо! Кис-кис-кис-кис! Сожри это!» Она сотворила огромный шар тьмы и отправила его в мою сторону. «Мощно тряхнула! Вот это силище! Да и так быстро сотворила! Одно заклинание, а половину щита сдуло! Но глаза... Ее глаза стоило видеть! Никогда не видел подобной ширины глаз!» «Как?» «С ракой кверху!» Я прыгнул к потолку и, по зависшей под потолком в облаке тьмы Dark Knight, провел целую серию ударов. Ее защита поражала, но она без шансов металась по комнате без окон. В какой-то момент у нее, видимо, закончилась мана. Облако тьмы рассеялось, и она рухнула, ударившись головой об угол перевернутого и наполовину разъевшегося тьмой стола. Она лежала без сознания, а я, сунувшимся в комнату окровавленным волком, думал, добить или не добить. Выходя в подвальное помещение бункерного типа, мы увидели троицу вырубленных работников и скрипящего челюстями алмазного мудака. «Наконец-то! Подайте мешки! Я должен как можно скорее восстановиться! Сейчас, сейчас! Уже несу!» «Твой голос мне кажется знакомым. Как тебя зовут?» Я подошел к мудаку, поигрывая клюшкой. «Меня не зовут, я сам прихожу. И имя мне?» «Твоя смерть! Давай, крепыш, расскажи мне хоть что-то, чтобы меня заинтересовать!» «Ублюдок, почему ты здесь?» «Забыл у тебя разрешение спросить. Будешь что говорить?» «Иди нахер!» Даже не раздумывая ни секунды, ударил вертикально клюшкой по ублюдку, ломая его крепкую шею. В этот раз рекорд с третьего раза. Счет пополнился приличной суммой очков опыта, и я перекинул его тело в инвентарь. Тяжелый, падла. «Сэм, мы закончили!» Через минуту Сэм вышел на связь. «Четвертый уровень, кабинет директора. К вам, кстати, гости идут. Убирайтесь поскорее!» «Принято! Волк, надевай кепку!» Выйдя из мини-убежища, мы услышали топот ног. Волк пошел в одну сторону, я побежал во вторую, вопя на разные лады. «Напали! Ну, крали! Босса нет! Голем исчез!» и прочее. Пару раз остановили, потребовали подробностей. Я, будучи жирным, с трудом глотал воздух, тыча пальцем за спину и повторяя избитые фразы. Таким вот нехитрым способом добрался до лестницы и уже там, расталкивая толпу с фразой «Срочное донесение! Пропустите!» устремился вверх, прямо как правительственный кортеж через столичную пробку. На четвертом уровне увидел стоящего в тени Сэма с прижатым к губам пальцем. Жестами он показал, что враг внутри, он один, высокий уровень и опасный класс. Все как днем, недоделанный якудза. Только начали методом загибания пальцев проводить отсчет для взрыва, как я остановил всех и приказал замереть в тени одному и второму, не дергаться. В раскинутой зоне контроля ко мне, с обратной стороны двери, двигался нужный нам объект. Пососать, что ли, захотел? Странно, конечно. Замок на двери поелозил, щелкнул раз, щелкнул два. Ручка слегка крутанулась, и дверь приоткрылась на маленькую щелочку. Я был сжат, как пружина, готовясь вступить в бой, по максимуму используя хладнокровие и восприятие. «Ходите!» Полуживой бесстрашный голос раздался с той стороны двери, и объект удалился обратно к своему столу.